Глава 13. Вот теперь все сложилось в стройную и непротиворечивую картину. Мне удалось слишком легко пробраться в центр острова. Пожалуйста, теперь за мной начнется натуральная охота. Те самые чудовищные орды монстров, которые крошили заглянувших на огонек демонов, отныне разорвут на части еще и меня. Что там покровитель Дроу говорил про трех моих предшественников? Что им даже с острова выбраться не удалось, несмотря на всю свою силу? Эти мысли промелькнули в голове в мгновение ока и тут же улетучились. Страдать от горя и стенать по своей незавидной судьбинушке буду потом. Сейчас же, пробежавшись взглядом по тексту сообщения, я оценил состояние своих временных союзников. Четверка гонщик бездны выглядела, прямо скажем, ущербно. Сразу было понятно, год в клетке их серьезно измотал. Вот на Мальфагорском посланнике такого заметно не было. Огромный монстр оставался могуч и страшен. Такому что год, что два в заточении, что слону дробина. А еще по взглядам посланцев властелинов бездны было видно, что они в шоке от того, что перед ними совсем не демон. Тот, кто отправился от Гуна, и вовсе присматривался, как бы укоротить меня на голову, когда думал, что я не замечаю его взгляда. Впрочем, меня все равно интересовала только одна особа из этой экспедиции. Юала, пожирательница душ, S+ ранг. «Ронхо!» — повелительным тоном обратилась она к гончей Мальфагора. «Разведка!» Странник без слов рванул на выход, умудрившись каким-то способом зацепить и остальных гончих бездны. Гигант помчался вперед, и остальных просто потащило за ним, как будто на телекинезе. Или не «как будто». Мы со спасенной демоницей остались наедине. «Трон исчез», — заявила Юала. «Он был целью нашего похода». Сказано это было таким тоном, что не оставалось сомнений. Если я скажу, что ничего не видел, то меня прибьют. Кивнув, я воплотил белоснежный предмет рядом с собой, и он тут же исчез. Юала показала, что у нее тоже есть безразмерная сумка. «Здесь начала работать магия», — задумчиво произнесла девушка. «Мне удалось прикончить стража этого места», — пояснил я, не вдаваясь в подробности. О том, что демоны прошлого уже уничтожили трех стражей, говорить сейчас не стоило. Раз демоны не выбрались с острова, то и сообщить о своем достижении никому не могли. Раз и гончие бездны, да и Юала смотрят на меня крайне настороженно, пусть думают, что я единственный, кому удалось покорить этот остров. Юала хмыкнула, обеими руками поправляя отливающие золотом волосы. Они роскошным водопадом опали на ее плечи, и я вновь увидел перед собой кипящее золото в ее глазах, когда демоница уставилась на меня. «Ты остаешься живым только из-за метки Зернатима, существо», пояснила она, подтвердив мои мысли. «Помоги мне вернуться домой, и мой отец щедро наградит тебя». «Я за этим и пришел», — ответил я. «Идем. Здесь не стоит задерживаться. Корабль, на котором я прибыл, стоит на месте уже слишком долго. Если поспешим, успеем убраться с острова раньше, чем глубоководные обитатели решат им полакомиться». Принцесса демонов кивнула. «Я рассчитываю на тебя, Майкл», — заявила она, показав, что прекрасно считала мои свойства. У нее есть не только безразмерная сумка, но и черный браслет. Интересно, а принцесса считала все доступные свойства, включая достижение «Смерть демонов»? Если да, то понятно, почему освобожденные так на меня отреагировали. Наверное, не каждый день их спасают те, кто специализируется на уничтожении им подобных. Походя разрубив восстановленные стражем ловушки, пожирательница душ двинулась к выходу. Я следовал за ней, не спеша рваться вперед. Если я правильно понимаю, внутри этого подземного дворца нам ничего не угрожает, а вот на выходе наверняка станут ждать. Так что, пользуясь тем, что у меня наконец заработали браслеты, я отправил Сафелии достаточно подробное описание произошедшего. В ответ пришло лаконичное «Ого!». Я уже думал, на этом реакция падшей закончится, однако она сумела меня удивить. Я и не знала, как все началось. Никто из знакомых мне игроков не знает. Мы даже не поднимали эту тему никогда. Подумать страшно. всего 30 тысяч выживших, которые разрослись до миллиона. Ни за что бы не поверила. На моей памяти рождение каждого ребенка – это такое событие. А тут без малого миллиона рожденных. Ожидаемая реакция. Для уроженки игры сложно представить, что каждая пара способна дать потомство. Я примерно представляю, как человечество активно плодилось после катастрофических потерь. Война или катаклизм. Мы спешим восстановить свою численность. У Софелии не было подобного опыта. Она знала, что игру создали древние. Раз мне это в первом подземелье объяснили, то падшие, которые в игре не один релиз, наверняка разжевали максимально подробно. Так что встреча с древним и его отношение к происходящему легко ложились в мировоззрение эльфийки. Мы с Юалой добрались до портала наружу. Здесь ее уже ждал посланник Мальфагора. Гончая пожирателя душ выглядела спокойным, и мне с трудом представлялось, что должно случиться, чтобы такой мордоворот напрягся. Ронха, гончая пожирателя душ. С плюс ранг. «Госпожа, нас уже ждали», — равнодушным тоном произнес он. «Низшие остались прикрывать мой отход и, вероятно, уже убиты. Снаружи нас ждет армия чудовищ, которых не описывает наша библиотека». Забавно, что он назвал других гончих низшими. На моей памяти так обращались только в отношении неразумных тварей, вроде тех же лягушек, которых демоны зашвыривали в Ордал. Однако, учитывая положение самого Ронха, ничего удивительного. Его породил сам владыка демонов. В некотором роде гончая даже ближе Мальфагору, чем дочь. Однако пришло время вмешаться. «Я пойду первым», — сообщил я. «Ронха, бери Юалу на руки, будем пробиваться». Здоровяк оглянулся на демоницу и так кивнула, подтверждая мой приказ. «Этот человек либо выведет нас к кораблю, либо умрет». «Если с вами что-то случится, я прослежу, чтобы его смерть была болезненной». Таким тоном, будто не смерть рассуждает, а пиццу заказывает, отозвался Ронха. «И ведь он наверняка может свернуть меня, как табачный лист, в сигару и выкурить в одну затяжку. Я даже под суккубскими феромонами ощущаю исходящую от него ауру. Не ту дымку, которая и так распространялась от тела гончей, а мощь, сравнимую, пожалуй, с Олкрадом. Если это лишь часть силы Мальфагора, пожиратель душ чертовски силен». «Выходи через 3 секунды после меня», — сообщил я, после чего смело шагнул в портал. Система переноса сработала так же, как и прежде. Я вообще не заметил перехода. И сразу же отбил глефа и щупальца монстра, оказавшегося напротив меня. Это была какая-то тварь, больше всего напоминающая ползающего на подогнутых лапах осьминога. Щупальца, пузырящиеся присосками, оказались щедро окрашены ядом, а по коже стекала чернильная жижа. Пожалуй, если бы не мой иммунитет к ядам, то тех капель, что на меня попали, уже хватило бы для завершения карьеры ключевого персонажа. В ход пошла магия. После того, как центр управления спрятался в небесно-голубом браслете у меня на руке, место силы дроу, находящееся где-то в глубинах острова, высвободило всю свою силу, щедро даруя ее магам. Конечно, мне бы прикоснуться к этому кристаллу, чтобы получить его силу, но такой возможности мне не давала орда тварей, пытающихся проломиться через проход. Значит, оставим этот момент на будущее. Глефа рассекать огромную тушу осьминога было глупо. Конечности монстра превосходили размеры моего оружия. Но у меня имелось нечто специально для таких случаев. И обладая почти безграничным запасом маны, ведь восстанавливалось весьма быстро, я начал действовать. Мой любимый водяной резак. Щупальце монстра отлетело в сторону. Сопротивляться магии злого начинающего эксперта тварь не смогла. Тут же, не теряя времени, я влепил огненным шаром в распахнутый зубастый рот. Зашипев, монстр вдруг весь раздулся. Его тело затрещало, а в следующий миг во все стороны брызнули внутренности, заваливая пространство черным ядом. Даже подохнув, монстр пытался убить своего обидчика. Использовав на себе заклинание очищения, избавляясь от налипшей гадости, я ударил воздушным кулаком по проходу, отшвыривая новых врагов. Форма пирамиды сдерживала твари от натиска со всех сторон, так что, освободив ближайшие ступени, я заставил часть монстров катиться или лететь вниз. С такой высоты это либо переломы, либо смерть. а у меня появилось пространство для маневра. Оба браслета начали активно мигать, подсвечивая остатки осьминога, так что я на чистом автоматизме начал закидывать добычу в сумку. Не пропадать же добру. Подойдя к освободившемуся проходу, я тяжело задышал. Вокруг нас образовалось настоящее море монстров. Они ползли со всех сторон, сгораемые желанием как можно скорее выполнить свою главную задачу — разорвать и пожрать нарушителей. Сражаться с такой ордой в ближнем бою, особенно учитывая размеры некоторых монстров, чистой воды самоубийство. Но, как было уже сказано, на острове начала работать магия, а место силы дроу восстанавливало ману так быстро, что я мог не переживать за ее количество. Раз так... Выпив зелье расширения магического объема, я начал воплощать в жизнь всю науку Олкрада. Сейчас, после шестого зелья архимага и первого колдуна, объемы доступной мне маны позволяли использовать практически весь арсенал заклинаний ранга «Редкое». Чем я тут же и воспользовался, превращая пространство вокруг пирамиды в настоящий ад. В ход шла не только боевая, но и бытовая магия. Когда особо наглые особи пытались ползти по пирамиде, чтобы обрушиться на меня сверху, я использовал очищение, заставляя тварей скользить вниз, прямиком в огненный ад. Ядро пустело и восполнялось потрясающей скоростью. На таком уровне магии мне еще никогда не доводилось работать. Насыщенное маной пространство острова и собственное величие опьяняли. Казалось, я могу пропустить сквозь себя всю магию мира и в одиночку затащить эту катку, разом став архимагом без всяких зелий. Вот только хорошо, что во время путешествия по местам силы с Сафелией я тренировался, вычисляя свой предел. Он имелся у любого мага, каким бы сильным и могучим он себя ни считал. Если я продолжу работать на таком уровне, то уже минут через 30 превращусь в овощ. Знаю, проходили. Я так увлекся истреблением прущих к порталу тварей, что даже не заметил, когда Ронха оказался позади. Гончая не лез вперед меня, позволяя уничтожать врагов. Лишь одобрительно хмыкал, когда особенно здоровый монстр попадал под раздачу. «Они не кончаются», — услышал я восклицание Юалы. «Майкл, нам нужно уходить. Корабль нас ждет». Кивнув, я сосредоточился, прервав поток заклинаний на долю мгновения. Я обрушил прямо на ступени, уже так зарекомендовавшие себя в погашем вулкане врата преисподней. Огненная стихия, вырвавшись на свободу, испепелила все вокруг нас за считанные мгновения. И теперь я тоже обратил внимание, что твари лезли со всех щелей бесконечным потоком. Сколько я уже их перебил? 1000? Больше? А им хоть бы хны. «Вперед!» — приказал я, первым прыгая в нужном направлении. Под моими сапогами тут же сформировалась воздушная платформа. Еще одно заклинание из тех, что раньше было мне недоступно. Платформа, которая позволяла мне не только переносить других, но и летать самому. Стоило это заклинание по мане весьма чувствительно, но сейчас, пока организм перестраивался, я мог себе позволить любые траты. Даже после врат преисподней я не потратил больше, чем у меня регенерировало. Зато ядро ощутимо совершило эволюционный скачок, перейдя на следующую ступень. Ронха прыгнул вслед за мной. Гончая, кажется, даже не сомневался в том, что делает. Голову ног при приземлении на платформу я скорее ощутил за счет вибрации, чем услышал. «Держитесь!» — велел я. «За что?» — тут же уточнила Юала. «Зубами за воздух!» — ощущая, как меня переполняет азарт, ответил я. Закрыв на мгновение глаза, я напрягся и очистил окружающее нас пространство от трупов монстров и их останков. Чуть не перестарался. Меня ощутимо повело, и только рука Ронха помогла удержаться на месте. Тем не менее, результат был достигнут. Пространство рядом с пирамидой очистилось. Адреналин кипел в венах, и мне казалось, что крови там уже не осталось. Платформа резко набрала скорость, на лету срезая несколько подпрыгнувших тварей. Их просто разорвало на куски, расплескав внутренности по прозрачному транспорту. Нас вынесло с простора в лес, и мне пришлось лавировать между деревьями, следя за тем, чтобы сверху на нас не прыгали монстры. Однако, как бы я ни старался, тварей вокруг было слишком много. И хотя мы набрали бешеную скорость в километров под 80 в час, Ронха все же пришлось сбросить Юалу себе под ноги, чтобы сражаться с теми, кто приземлялся на нашу платформу. Сама принцесса тоже оказалась не лыком шита. Я чувствовал всплески демонической магии за своей спиной, но разобрать заклинания не мог. Приходилось и управлять платформой, и расчищать магией путь, и закидывать в сумку особо интересные туши. Обернулся я лишь тогда, когда гончая зарычала от гнева. Первое, что бросилось в глаза, исполосованная чьими-то когтями морда Ронха. Гигант буквально истекал кровью, она толчками выбивалась оттуда, где только что был зрительный орган. Из груди гончей пожирателя душ торчал чей-то острый хвост, а за ним... Больше всего это напоминало мне девятый вал. Тварей на острове оказалось настолько много, что они превратились в натуральную волну, которая к тому же стремительно нас догоняла. А кроме того, поднимаясь на высоту, монстры формировали трамплин, с которого целенаправленно прыгали прямиком на нашу платформу. Демон все еще был жив. Он скалил полную острых зубов пасть, глубоко дышал, но даже не пытался зажать раны. Выдернув из себя чужое жало, он позволил крови свободно хлестать. Впрочем, сквозная дыра в груди, сквозь которую я рассмотрел не только обломки ребер, но и яростно бьющееся сердце, зарастало на глазах. Отвернувшись, я тут же свернул. Едва не влетели в дерево, облепленное монстрами настолько плотно, что их шевеления вызвали ассоциации с опарышами, копошащимися на гнилом мясе. Меня передернуло от этой мысли. И гурьба чудовищных образин свалилась на платформу. И заклинание летающей платформы, не выдержав веса, распалось. Мы полетели вниз, но не успели приземлиться, как Ронха подхватил Юалу и насильно впихнул ее мне в руки, умудрившись в полете еще и какую-то тварь прикончить. «Спаси ее!» — заорал он. Прежде чем мои ноги коснулись земли, я создал две воздушных подушки, одну для себя, вторую для Ронха. Гончая взревел, особенно устрашающе, и я ощутил, как от испуга замерли даже частички маны в воздухе. Но останавливаться и оглядываться я не стал. Властелины бездны уже ослабли, когда Ронха выгнал их гончих из портала. Теперь ослаблет и Мальфагор. Но это проблема будущего меня. Сейчас важнее убраться куда подальше, желательно оставшись живым. Потому как замершие на мгновение монстры стряхнули с себя наваждение и ринулись на Ронха все как один. Они даже мимо нас проносились, совершенно не обращая внимания на цель своей охоты. «Танк», — подумал я. «С такой регенерацией его ведь наверняка крайне сложно завалить». Но вместо того, чтобы сражаться и выигрывать нам время, отвлекая местных охотников на себя, Ронха поступил иначе. «Бежим быстрее!» — схватившись за мои плечи, воскликнула принцесса демонов. Мне не нужно было оглядываться, чтобы понять, что именно затеял гончая пожирателя душ. Он буквально закрутил внутри себя всю выделенную ему мощь, щедро смешивая собственную жизнь с демонической маной. А потом Ронха просто выпустил все это наружу, не выбирая, куда будет направлен удар. Нас с Юалой подняло и бросило вперед взрывной волной. Я ощутил, как адский жар проникает под кожу на спине, сжигает волосы, добирается до мозга. Казалось, каждая клетка моего тела распадается, я чувствую это ужасающее угасание. Вот-вот меня должно было спалить дотла. Но лечебная магия полилась с пальцев принцессы, стремительно восстанавливая мое тело, а тело на чистых рефлексах достало лечебное зелье и выпило его одним махом. Умирать сегодня я не собирался. Мана давно восстановилась, поэтому у меня под ногами появилась новая платформа. В лесу были видны просветы. Этим нужно воспользоваться. Оглянувшись, я выругался. «Мать твою!» Там, где Ронха принял свой последний бой, все еще кипела земля. С хрустом падали опаленные деревья. Те, что оказались на самой дальней от эпицентра взрыва дистанции, метрах в 300. От гончей и той орды, что была рядом с ним, осталась глубокая воронка. Чем ближе становился берег, тем меньше вокруг было монстров. Мы пролетели уже 3/4 пути, когда я ощутил, что зона действия места силы Дроу заканчивается. Воздушная платформа разом выгрызла у меня едва ли не половину резерва за минуту полета. «Прыгаем!» — предупредил я, подхватывая Юалу на руки. Заклинание под моими ногами развеялось само, лишенное подпитки. Нас стремительно понесло вперед и вниз. Сгруппировавшись, чтобы принцесса не переломала себе кости жестким приземлением, я несколько раз крепко приложился об торчащие из земли древесные корни. Но хватку не разжал. Несколько секунд пожирательница душ боролась с тошнотой. Я же поднялся, как только почувствовал, что не убился. До берега оставалось совсем ничего. И тут я увидел, как на небе появляется солнце. Мелькнула мысль, что я понятия не имею, сколько времени заняло погружение в последние минуты существования дроу. Если это уже следующий день, смысла бежать к кораблю уже никакого нет. Он давно уплыл, чтобы его подводные монстры не сожрали. «Нужно бежать», — заявил я, закинул все еще тяжело дышащую Юалу на плечо и рванул к берегу. Сдаваться так просто я не собирался. В сумке хранился стратегический запас зелий маны. И если потребуется, я это море вплавь преодолею. Да, потом будет плохо. Заработаю магическое перенасыщение. Магия на какое-то время станет недоступна. Но, как по мне, на это можно не обращать внимания. Если я умру сейчас, то на магическое перенасыщение мне будет все равно. «Я и сама могу бежать», — заявила принцесса демонов. «Будешь бегать вокруг отцовского замка», — отталкиваясь ногами от очередного корня, ответил я. «Не отвлекай». Так как бежал сейчас я, ни одна бы принцесса не смогла. Пусть даже и С плюс ранга. Зелье истребителя драконов и шепчущая смерть работали на максимум, превращая меня в отличного спринтера. Юала, кажется, тоже это осознала. Она даже постаралась расположиться на моем плече так, чтобы меньше мешать. Все-таки не дура, понимает, что лишние дергания сейчас могут привести к нашей совместной гибели. Монстры никуда не делись. И именно сейчас решили напомнить о себе ревом, гулом и свистом. Чудовища острова, похоже, уловили, что скорость нашего бегства упала, и теперь с удвоенной силой рвались в погоню, желая добраться до нашего сочного мяса. Я пулей вылетел на берег. Далеко впереди, на самой грани видимости, разглядел стремительно удаляющийся корабль. «Опоздал!» — выдохнул я, ставя демоницу на землю. Переживая не самое слабое испытание для своего вестибулярного аппарата, Юала сейчас меньше всего напоминала принцессу. Она смотрела на удаляющийся корабль с таким видом, как будто уже готовилась лично приговорить к мучительной смерти и капитана, и его экипаж. «Что будем делать?» Таким тоном, словно искренне верила, что у меня есть какой-то план, спросила она. И, признаться, план у меня был. Я вытащил первое зелье маны и проглотил его в мгновение ока. Отбросив пустой флакон, я вновь подхватил ее на руки и, прокричав наступающим монстрам не самые литературные слова, спрыгнул с обрыва в бушующее море. Уже в полете заметил, как на самой грани, бьющейся в скалистый берег стихии, движутся огромные твари. Нет, огромные твари! Гигантский кальмар, размерами не уступающий футбольному полю, как раз собирался уйти на глубину, когда почуял наше приближение. Я создал вокруг нас водную сферу, подхватил ее воздухом, и новый транспорт помчался прямо через гигантские волны, прорывая их насквозь, стремительно удаляясь от чудовища под водой. Всего 5 секунд, и мы бы покинули зону досягаемости. Но именно в этот момент кальмар решил атаковать. Одна из его конечностей поднялась прямо на пути следования, и мне пришлось закладывать вираж, чтобы не попасть под удар. С оглушительным грохотом лапа кальмара хлестнула по воде. Нашу сферу зашатала, и вместе с тем, поднятая чудовищем волна, придала дополнительное ускорение. «Поделюсь маной», — сообщила Юала, и тут же прижалась ко мне грудью. Ростом она едва доставала мне до груди, и воспринимать ее сейчас иначе, чем молодую девчонку в беде, я просто не мог. Да и некогда было отвлекаться. Я контролировал сферу, не позволяя ей лопнуть, когда мы врезались в особо высокую волну. От пальцев Юалы ко мне действительно потекла демоническая мана. И было ее столько, что я едва не задохнулся от резко возросшей мощи. Но вместо этого направил магическую силу в чары, еще сильнее активируя воздух. Налетевший ветер подхватил нашу сферу и запулил ей, как клюшка, мячик для гольфа. Нас швырнуло на добрый километр, но этого было недостаточно. Корабль демонов все еще находился далеко впереди, едва не скрываясь за горизонтом. Ядро разве что не пело от вливаемой в него силы. Даже на острове Дроу у меня такого могущества не было. Я ощущал, как по моему организму проносится не мана, а чистая, ничем не замутненная мощь. Видимо, перенасыщение мне все же избежать не удастся. Хорошо, если вообще магом останусь после такого приключения. Зато Олкрот будет доволен. Он всегда говорил, что стать настоящим магом можно только работая на максимум своих возможностей. Вот, воплощаю слова учителя в жизнь, работая даже не на максимум, значительно выше своих текущих возможностей. Выровняв сферу, чтобы мы двигались в фарватере корабля Нартирона, я смог немного успокоиться и полностью переключиться на управление нашим транспортом. Юала продолжала делиться со мной маной, и я видел по ней, что для пожирательницы душ такой расход силы не то чтобы несущественен, но она определенно могла поддерживать его еще долго. «К нам гости», — указав под воду, заявила принцесса демонов. Я бросил отстраненный взгляд на глубину и едва не вложил все, что у меня было, чтобы убраться подальше. Потому что мы проплывали четко посередине гигантского спрута, который стремительно поднимался к поверхности, распахнув свой титанический зев. Стоило ему преодолеть еще 100 метров, и о существовании меня и Юалы можно забыть. «Держись!» — обхватив демоницу за талию, процедил сквозь зубы я. «Сейчас тряхнет!» В конце концов, универсал я или нет? Когда еще учиться новому, если вокруг меня постоянно творится самый настоящий ад, а времени на вдумчивое изучение магии практически полностью отсутствует? Воздушная подушка, на которую мы налетели на полном ходу, подбросила нас вверх, а поток резко усиливающегося ураганного ветра швырнул вперед. Я стиснул зубы, глядя на то, как стремительно приближается корабль Нартирона. Мне даже показалось, на палубе меня заметили. Однако сбавлять скорость никто не спешил, наоборот, демоны еще поддали. «Он гонится за нами», — совершенно спокойным тоном, как будто ее это не касалось, сообщила Юала. Я даже оборачиваться не стал. Все равно бесполезно и ничего не даст. А вот выжить из своей сферы еще несколько преодоленных метров даст, и еще как. Так что новый ураганный порыв ветра зашвырнул нас еще дальше от гигантского монстра. Мы пролетели так еще несколько километров, пока, наконец, не настигли корабля. Я увидел, как на палубу уже выбрался капитан. Демон улыбался, довольный тем, что нам все же удалось выполнить поручение и спасти дочь Мальфагора, пожирателя душ. Наверняка уже подсчитывал, на что потратит награду. Но в отличие от нас, Нартирон не видел, что его корабль на всех парах несется прямо в пасть новому чудовищу. Оно благоразумно не бегало за своей едой, а преспокойно ждало, вытянув щупальца во все стороны. Мгновение, короткие вскрики, треск лопающихся стенок корабля, и в следующий миг от него на воде остается только пена. Мы еще теряли высоту, а от корабля, на который мы так стремились попасть, не осталось и следа. Юала молча смотрела туда, где погиб корабль, не прекращая вливать в меня свою ману. Я же глянул на браслет, стараясь уловить, как далеко от берега. После увиденного финала для Нартирона и его команды плыть по воде в раз расхотелось. Водяная сфера распалась, превратившись в платформу, на которой мы с Юалой могли бы стоять свободно. И мы понеслись дальше, держа курс на земли демонов. Пожирательница душ отдавала мне свою ману. Под водой бесновались такие огромные и страшные твари, что, казалось, их просто не может существовать. Но, наконец, когда дочь Мальфагора уже окончательно устала и, повиснув на мне, прикрыла глаза, впереди появился берег. И не просто появился. Я видел несколько тысяч демонов, закованных в доспехи единого образца, отливающие золотом. Гвардия пришла встречать свою принцессу. Стоило нам приземлиться на самом краю, как меня оплели магическими заклинаниями так, что я даже вдохнуть не мог. Не прибили? Уже хорошо. Я лежал лицом в камне, поэтому не видел, что происходило вокруг. Только слышал. «Поднимитесь, слуги мои!» — раздался мелодичный голос Юалы. Принцесса держалась, хотя по голосу было видно, что дается ей это крайне тяжело. «Это существо меня спасло, поэтому не стоит его уничтожать. Он предстанет перед моим отцом, и тот сам решит его судьбу. Заблокируйте существо так, чтобы оно не сбежало. Учтите, это сильный маг». На этом мое сознание поплыло, и меня накрыла тьма. Демоны выполнили приказ принцессы наиболее эффективным способом. Они лишили меня сознания. В таком виде не убежишь и магию не используешь.